Вьюга свищет в дымоходах старого деревянного дома в Михайловском. Теперь этот дом почти пуст. В нем лежит недужий старик, деятельней которого трудно было сыскать. Рядом с ним лишь его дочь, оставившая в Питере и работу, и жилье ради ухода за впавшим в полную немощь отцом. Забегают, заходят сюда те, кто зовет себя птенцами гнезда Семенова. Сам он говаривал иначе. Семкина гнезда птенцы, местные музейщики, кое-кто из окрестных жителей. Наезжает раз в другой в месяц псковские писатели. Он ведь член областной организации творцов изящной словесности. Кое-кто из старых верных друзей, московских и питерских, более дальним-то нынче и не доехать. Но все это изредка и ненадолго. Постоянно с ним сидит только дочь. Оно и понятно. Кому же охота? А, впрочем, читайте самое начало Онегина. «С больным сидеть и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь, полуживого забавлять, ему подушки поправлять. Так кажется. Хорошо еще, что хоть две-три добровольных сиделки находятся. Из числа писательских жен, жен-музейщиц, когда дочь хранителя совсем обессиливает или отлучается ненадолго, или когда его везут то в псковскую, то в петербургскую больницу, где пытаются поддержать жизнь его изношенной плоти. Все понятно, все по-человечески объяснимо. По-человечески ли? Я уж не говорю по-русски, по-христиански ли? Где же вы, многочисленные поклонники, поклонницы хранителя, пушкинисты и пушкинянцы? Где вы? Те, кто в прежние годы прямо-таки в очередь вставал, чтобы хоть на минутку завладеть его вниманием, к ручке приложиться, как в старину говаривали, либо хоть автограф его получить. Еще бы, ведь побывать в обществе домового было для людей своего рода актом причащения к Пушкину, вхождением в некий избранный круг. Вспоминается мне словесная фиоритура одного представителя литературы нашего Востока из его сладкогласой юбилейной речи. «Как Магомед, посланец Всевышнего для мусульман, так вы, Семен Степанович, посланец Пушкина для его потомков, для нынешних его читателей». Что ж, не знаю, насколько искренен был живой восточный классик в тот миг, но ведь, черт побери, сущую правду высказал. Так оно и было для великого множества людского. Побывать в Святогорье и не узреть своими глазами хранителя, все равно, что паломнику в Мекке не приблизиться к священному черному камню. Сам Гейченко, думается, сознавал эту свою миссию, хотя и относился к ней с некоторой иронией. Когда наиболее близкие его друзья не без язвительности величали его посланцем, поминая велеречивый тост восточного гостя, он добродушно огрызался. «Посранец, посранец! Где же вы нынче, паломники, толпами осаждавшие дом с табличкой? Это не музей, а квартира. Где вы? Что же вы не спешите сегодня навестить кумира своего, находящегося у порога вечности? Где же вы, художники слова, в былые годы вымаливавшие у него разрешение хоть недельку пожить вблизи Сороки и Маленца, чтобы потом в писательском клубе за стойкой бара или за столиком небрежно бросить? Да мы с дедом Семеном. А дальше уж трепаться, насколько хватит фантазии. Где вы? Что же вы сегодня хотя бы не позвоните в Михайловское? Ведь есть же этот псковский телефонный номер в вашем профессиональном справочнике. Что же вы не хотите узнать? Нужны ли больному старику какие-нибудь лекарства, доступные вам? Где же вы все? Риторические вопросы. А сам-то ты где? Спрашиваю я себя. Сам-то ты хорош. Ведь уже которую неделю живешь в Пскове? И с кем только уже не встречался здесь? У кого только не был в гостях, и в несколько окрестных деревень и поселков наведался к своим давним знакомцам, а в Пушкиногорье так и не собрался съездить. Что ж ты, в былые-то годы День-два пробудешь в родительском доме и туда намыливаешься, заповедник. А уж если земляки-писатели позвонят тебя и обмолвятся, Семен в гости ждет, колобком туда катишься вместе с ними, предвкушая радость вновь лицезреть домового, говорить с ним, слушать его, разинув рот, бродить с ним по Михайловским, Тригорским тропам. А если у него более или менее свободное время выпадает на тот день, то и щедрот его домашнего стола отведать. А еще в более ранние годы оскоромить свое грешное нутро матрасовкой. Так они с Любовью Джалаловной называли весьма крепкий напиток собственного изготовления. Настаиваемый якобы на соломенной трухе от старого матраса. Было же ведь такое, и не раз. Что ж ты теперь не спешишь к хранителю? Ладно, есть оправдание. Приехал-то в родной город, чтобы пожить рядом с отцом, чье здоровье после недавней смерти мамы едва ли не намного лучше, чем у Гейченко. Но вот отец, слава богу, уже несколько дней бодро ковыляет по дому и даже начинает бунтовать из-за того, что ты не выпускаешь его одного на улицу. Можно же ведь хоть на денек оторваться от него и съездить в Святогорье. Что ж ты? Что? — спрашиваю я сам себя. Страшно, тошно, неприятно от одного больного старика ехать к другому, еще более хворому. Тошно, тяжко видеть некогда кипучего великана, лежащим теперь в полупараличе, почти в опрахе. Муторно, тоскливо делается от одной лишь мысли о такой встрече. Да, то-то же.